Все это мне стало известно и по историческим материалам, и по беседам между отцом и его товарищами, которые я слышала позже. Его особенно интенсивная деятельность в период гражданской войны и военного коммунизма проходила у меня на глазах. В то время мы жили в 305 номере гостиницы «Метрополь» второго дома советов. И хотя отец часто выезжал то в ВСНХ, то в ВЦИК, то в Совнарком, его кабинет, стены которого были сплошь уставлены книжными шкафами, был в квартире, а рядом, в соседней комнате, расположился секретариат. Все было сделано для облегчения работы Ларина. Он был членом президиума ВСНХ и Госплана, ведал отделом законодательных предположений при комиссариате труда, руководил экономическим отделом в ЦИК. Весной 18 года был введен в состав делегации, которая составляла дополнительные к мирному договору экономические и правовые соглашения и так далее. Президиум ВСНХ часто заседал у него в домашнем кабинете. Работа шла интенсивная, вырабатывался план налаживания экономической жизни страны. Верхняя одежда приходивших на заседание не умещалась на вешалке и лежала горой на полу в прихожей. Впоследствии Ломов вспоминал: кабинет Ларина представлял собой комнату, битком набитую народом, делегациями в большинстве рабочих, пробиравшихся отовсюду. Большую часть вопросов мы решали вместе с ними, причем в решении этих вопросов на первых порах очень часто принимали участие и товарищи, которые ждали решения по своим вопросам. Я в то время воспринимала только внешнюю обстановку, в которой жила. Уже позже, по рассказам отца, я узнала, что в его кабинете заседал комитет хозяйственной политики, председателем, а затем заместителем председателя которого он был, комиссия, занимавшаяся планированием и распределением материальных ресурсов, совет по перевозкам, в обязанность которого входила, в частности, организация транспорта для подвода войск к фронтам, комиссия по установлению численности армии для снабжения ее оружием и боеприпасами. В работе последних двух комиссий принимал участие Тухачевский. Работали без передышки. Михаил Николаевич оставался у нас ночевать. Страна была настолько нищая, что, по словам отца, они вместе с Тухачевским подсчитывали возможное поступление лаптей из деревни, чтобы обуть армию. Сапог не хватало. Примечание. Они симпатизировали друг другу, Ларин и Тухачевский. Этим я объясняю, что в своей речи на 15-м съезде ВКПБ Ларин огласил воспоминания непримиримого противника Советской России маршала Пилсудского о походе армии Тухачевского на Варшаву в 1920 году. И то, что было известно узкому кругу, стало достоянием гласности. Чем бы ни закончился поход на Варшаву, и как бы его ни расценивали, свидетельство Пилсудского позволяет еще ярче подчеркнуть, какую утрату понесла наша армия накануне войны с фашизмом. Особенно же нельзя отнести к числу средних величин и посредственностей главнокомандующего, который имеет достаточно силы и энергии, воли и умения, чтобы проводить подобную военную работу. С таким маршем его будет поздравлять каждый историк, каждый исследователь. На военных такой марш производил впечатление какого-то ужасного калейдоскопа, где каждый день складывается какая-то новая обстановка с новым названием географических пунктов, перемешанных с номерами полков и дивизий, с новым распределением времени, с новым расчетом пространства. Под впечатлением этой надвигающейся грозной тучи шаталось государство, колебались характеры, мякли сердца солдат. Государство трещало, усилия войск раздроблялись в попытках контратак, а работа командования с каждым днем становилась морально труднее и тяжелее. Этот процесс разложения сил, этот процесс ломки нашей воли был, по моему мнению, самым большим триумфом, который я могу приписать господину Тухачевскому. В кабинете Ларина, кроме многочисленных рабочих делегаций из провинции,